«Так, что ли?» Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. «Но заслуживает снисхождения», – прибавил купец. Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновно». «Да ведь оно так и выходит», – разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало. Стало быть, и невиновно». «Валяй так и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить», – весело проговорил купец. Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу «да, но без намерения лишить жизни». Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновно, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы, и главное, потому что все устали и всем хотелось скорее освободиться, и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие «без умысла ограбления», не оговорили второго «без намерения лишить жизни». Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата». «Ну как не виновата?» — сказал строгий член. «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» – обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на 3. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену. «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «Итак, газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае». Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопрос о старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: –